Глава 12. Екатерина. Понедельник. Вышла на работу пораньше, чтобы посмотреть, что творится в моем кабинете после потопа. На улице хорошо и по-весеннему тепло. Но на душе у меня какой-то раздрай. Вчера, в воскресенье, меня никто не донимал. Вообще никто. Родительский чат молчал, так же, как и рабочий. Сережа, скорее всего, развлекался со своей новой любовницей, и им было не до меня. Не донимали меня и нянька нового ученика, ровно как и его отец. А вот от отца я как раз-таки ждала хоть звонка, хоть сообщения, хоть вообще чего-то. Но нет, мой телефон упорно молчал. Утром я проснулась поздно. Вчерашний тяжелый день давал о себе знать. Лицо было опухшим от слез, и отек сошел только к вечеру. И с самого утра я все время проверяла, не отправил ли мне Загорский-старший какое-то сообщение. Но он, скорее всего, тоже занят. Они обустраивают новую квартиру. А еще Загорский налаживает бизнес. И к тому же я подкинула ему своих проблем в виде затопленного кабинета. Конечно, в такой ситуации ему не до меня. А еще мне было очень стыдно за свое вчерашнее поведение. Я чувствовала вину за то, что нагрубила ему. Очень хотела сама написать ему первой, но так и не решилась. Поэтому сейчас подхожу к школе в сомнениях. «Ой, какую красоту тебе навели, Катерина Дмитриевна!» — подмигивает мне охранник, протягивая ключи от класса. «Мне жутко интересно, что же мне там сделали?» Но все мои ожидания оказываются заниженными прямо с порога, вернее, с двери, ибо меня встречает совершенно новая крутая дверь. Неужели Загорский поменял даже ее? Отпираю ее и попадаю в кабинет своей мечты. Все новенькое, чистенькое, блестит и сияет. Точно пасхальное яичко в светлое воскресное утро. Новые стены, выкрашенные в приятный взгляд у персиковый цвет. Новые плотные добротные шторы в цвет стенам. На полу ламинат вместо старого обшарпанного линолеума. Но больше всего меня поражает мебель. Загорский купил в мой кабинет всю новую мебель. Суперудобные лакшери-парты, к ним такие же удобные стулья, шкафы и даже мой стул учительский. Все из одного комплекта. Из светлого дерева. И кресло мое тоже новое, ортопедическое. Так и стою посреди класса с открытым ртом. И даже не знаю, радоваться или плакать от счастья. В кабинете пахнет чистотой и уютом. Я прохожу к своему новому столу. Меня встречает новый компьютер. Тоненький, крутой. А к нему принтер и остальные комплектующие. Загорский заменил тут буквально все, все предусмотрел. Я не знаю, что мне сказать на это. Я в полнейшем ступоре. Будто мне на голову ни с того ни с сего свалился мешок счастья и оглушил этим. А потом мой взгляд смещается чуть левее, и я глазам своим не верю. Чайник, тот самый, который я давно себе присматривала, но так и не решалась купить. Как Загорский понял, что мне нужен именно такой. Он что, мои мысли читает? Загорский запомнил инцидент с чайником и купил мне его, перетянув алой лентой точно подарок. Этот чайник растрогал меня даже больше, чем красота в кабинете. Ведь это подарок лично для меня. Загорский учел мою личную боль и купил обезболивающее. Тянусь за смартфоном. Вот теперь я не могу не поблагодарить такого чудесного и щедрого мужчину. Теперь у меня есть на это полное право, и я набираю ему сообщение. Звонок. Дети забегают в класс. «Ух ты, Екатерина Дмитриевна, вот это красота!» Дети вовсю восхищаются новым кабинетом. Вижу, как в класс заходит Ваня. А за ним он, его отец. Я сутки не видела Кирилла Борисовича. И уже понимаю, как сильно я по нему соскучилась. Кирилл одет великолепно. В костюме, пиджак, галстук, брюки, прическа, борода. Приятный мужской парфюм. Уверенной походкой он идет ко мне. Я тут же встаю и не могу сдержать улыбку. Радость и благодарность переполняют меня. «Доброе утро, Кирилл Борисович!» Перехватывает у меня горло. «Доброе утро, Екатерина Дмитриевна!» Улыбается мне этот потрясающий мужчина. «Как вы себя чувствуете?» Я теряюсь. Робею рядом с ним, как маленькая девочка. Как я себя чувствую? Почему он вообще это спрашивает? Ему важны мои чувства? Кирилл внимательно рассматривает меня, даже с некоторым беспокойством. «С вами все хорошо?» — уточняет он, наклонившись ко мне. «Все отлично», — выдавливаю я из себя. Кирилл кивает и как будто выдыхает. «Переживал за меня?» «А как вам новый кабинет?» «Он просто... Это кабинет моей мечты!» — выпаливаю я. «Спасибо! Спасибо вам огромное! Не знаю, как благодарить вас! Что я могу для вас сделать?» «Зачем я так сказала? Я ведь готова далеко не на все. А вдруг Кирилл предложит мне расплатиться с ним? Ну...» «Поужинайте со мной!» — вдруг просит он. «Сегодня, вечером». «А, он пригласил меня на ужин. Что мне делать?» «Это неправильно. Вокруг нас носятся дети, но им не до нас. Они вовсю исследуют новый кабинет». Ваня окружили его одноклассники, расспрашивают его. Он, как и его отец, уже давно в столь юном возрасте обладает яркой харизмой и вовсю рассказывает что-то. А девочки уже внемлют его словам, глядя на нового одноклассника влюбленными глазами. Кирилл продолжает внимательно наблюдать за мной. Согласится или нет? Это ведь просто ужин. Просто ужин, да? Он ведь не предлагает мне, ну... Просто ужин, ведь так? Так, так. Мне охота саму себя по башке стукнуть, чтобы прийти в сознание и не тупить. Хорошо. Выдавливаю я из себя. Вот и отлично. Улыбается Кирилл. Заеду за вами в 7. Звенит звонок на урок. Договорились, отвечаю я. Тогда до встречи, бросает мне Кирилл. Да, чуть не забыл. Достает из своего кейса анкету родителя в файле. Протягивает мне. Я заполнил нужную информацию. Наши пальцы снова соприкасаются. Между нами искрит и коротит. Но нам двоим нужно возвращаться в реальность и выполнять свою работу. Мне учить детей, ему вести свой бизнес. По-отечески заботливо Загорский-старший хлопает сына по плечу и, кивнув мне, выходит из класса. Какой мужчина! Боже! Я подношу глазам анкету. Почерк его тот же самый, которым он подписывал мне 8-мартовскую открытку. И даже здесь он сдержал слово. Заполнил анкету сам, как и обещал. Нашел минутку свободного времени в своем плотном графике. Удивительно. Вчитываюсь. ФИО – Загорский Кирилл Борисович. Возраст – 39 лет. 39? А так и не скажешь. Он очень хорошо выглядит. Хотя что сейчас такого в 39? Еще совсем молодой мужчина, старше меня на 10 лет. Образование – высшее экономическое. Работа – бизнес в сфере строительства. И далее название его крупной компании. И должность – генеральный директор. Дети. Загорский Иван Кириллович, 12 лет. Семейное положение. В классе будто становится душно. У меня кружится голова, и я роняю листок на стол.